Мальчики сели за столы рядом с курсантами. Виталий Запольский попытался представить себя будущим офицером. Не получилось. Нет, это не его призвание. А самые младшие предпочли старым стенам парк, большой как лес, и не захотели оттуда уходить. Так провели там весь день. Поздно вечером Мандалей подошел к пристани 132-й улицы, чтобы высадить гостей. Вали и Зои Яковлевы, Барл Брэмхолл и Леонид Якобсон взяли девочек на руки и помогли Варваре с дочками сойти на берег. Потом они вернулись на пароход. Маленькие девочки посылали с берега воздушные поцелуи, а Варвара со слезами смотрела на стоявших рядом Леню и Зою. Счастливый день! Глава 8. Куда нас везут? Мистер Симонов! — Слушаю, мисс Кэмпбелл. Сегодня ваше дежурство. Помню, мисс Кэмпбелл. Через час дети вместе с воспитателями едут на экскурсию, а Симонов останется в Уотсфорде. Обязанностей у дежурного не так много. Военная администрация взяла на себя почти все заботы по содержанию лагеря. Наконец-то появилось время просмотреть газеты, которые каждый день ему приносит Леонти Столяров, русский американец. Газет целая стопа. Это «Нью-Йорк Таймс», «Русский голос», «Трибюн», «Американские известия», «Гражданин», «Просвещение». Журналисты не оставляют детей ни на минуту. Сопровождают во всех поездках, следят за жизнью колонии от зари до заката. Их интересует абсолютно все. Чем кормят детей, что они думают об Америке и Красном Кресте, как относятся к большевикам, укачивает ли их в море, о чем пишут в своих письмах в Петроград и в чем больше всего нуждаются. Но особенно газеты хотят знать, как восприняла колония новость о ее временном размещении во Франции. Симонов читает, не глядя на заголовки статей и названия газет, не обращая внимания на имена авторов, слышит лишь голоса рассказчиков, сменяющих друг друга. «Милые русские дети, вчера они прибыли с пароходом Йоми-Мару в Нью-Йоркский порт. 2 года мытарств по Сибири, утомительный переход через Тихий океан, а впереди кто знает, сколько еще томительных дней придется перетерпеть, пока не падут домой. Милые дети, смотришь на них, и сердце начинает ныть, хочется всех приласкать, сказать в утешении так много». Тяжело вам без родительских ласк, отрезанным от дорогой родины. Достаточно присмотреться к детям, чтобы убедиться, что перед вами настоящие цветы русской юности. Промелькнет в детских глазах грусть по близким, затуманится юное личико, но кругом друзья и товарищи. Встречи с детьми в Бронзвилле. Маленькая, одетая в новую матросскую блузку девочка, спешит танцевать. Но какая-то старушка обхватила ее и спрашивает: «Девочка, ты едешь в Россию?» Девочка кивает белокурой головкой. «Деточка, передай там поклон всем», — продолжает старушка. «Ох, Россия, Россия, камни целовать там надо». Старушка прижимает девочку к исхудалой груди и горячо целует. Толпа окружила юношу в очках. Это Дейбнер, представитель петроградских детей. Все толкают, чтобы пожать ему руку. Он устал и пытается вырваться, но не тут-то было. Вопросы не перестают сыпаться. Как живется в Петрограде? А кому-то интересно знать, какую историю теперь проходит в русских школах. Гостящие сейчас в Нью-Йорке под опекой Красного Креста. Петроградская детская колония завоевывает внимание обширной русской общины. Отовсюду, из самых заброшенных уголков США, поступают пожертвования деньгами, одеждой, обувью, книгами, игрушками. Жертвуют все, кто сколько может. Жертвуют взрослые, жертвуют малые дети. 2 письма маленьких детей. Из Филадельфии пишет Верочка Водецкая. «Я маленькая русская девочка. Мой отец в России. Я желаю помочь бедным русским детям. Я не могу послать много денег и шлю за себя и свою сестричку Софию 25 центов». Другое письмо пишет из Нью-Йорка русская еврейская девочка Рая Кинсбургская. «Дорогие дети, только 5 месяцев, как я приехала из России. Еще помню нужду и недостаток одежды, книг, игрушек и других предметов. Поэтому я посылаю вам мой скромный подарок. Я понимаю, как тяжело вам будет теперь в России. И голод, и вечные пули. Я уже различала там, когда стреляла трехдюймовка, шестидюймовка или пулемет. Я привыкла уже. Но завидую вам, что вас сейчас встретят с любовью учителя. Я посещала детский сад в России до прихода Деникина, но он закрыл наш сад и отнял у меня самые лучшие воспоминания. Я также помню, как темно было в погребе, где мы прятались от погромов. Если бы я увидела лично вас, то могла бы еще многое рассказать. Как я с мамой пряталась в нашем дорогом детском саду от пьяных казаков и многое другое. Желаю вам, детки, застать уж спокойную Россию, и чтобы вам не пришлось переживать ужасы стрельбы. Целую вас, детки. Мне 9 лет, и я уже тоже, как вы, совершила кругосветный рейс. 2 часа я следовал на автомобиле за колонной автобусов по улицам Нью-Йорка. Вместе со мной ехал мой приятель, пианист Ничев. Мы оба махали детям руками, посылали воздушные поцелуи. А когда подъехали совсем близко, одна маленькая девчушка высунула свою головку и спросила: «Вы русские люди?» «Русские», — ответили мы. «Скажите же нам, куда нас везут?» Дальше мы не слышали, так как автобус помчался вперед. Но в ушах, однако, долго звучал вопрос ребенка, вызывавший безграничную жалость: «Куда нас везут?» «Их везут по миру, по морям и океанам. Длинное, очень длинное путешествие они совершили. Различные страны им показали. Повсюду им рады, заботятся о них, встречают цветами, подносят подарки, но они хотят домой». Сотни людей толпой явились на Риверсайд-драйв, чтобы увидеть детей. Они наделяли их шоколадом, конфетами, фруктами. Кто-то захотел дать одному мальчику деньги, но мальчик оскорбился и сердито ответил: «Я не нищий, подаяния не хочу». Одеты дети некрасиво, они носят какие-то полусолдатские одежды, сшитые из разноцветных материй. Но их лица, такие выразительные страдальческие лица, глубоко чувствующих, столько испытавших, и все же не остались детьми, невинными, чистыми, милыми детьми. Я спросил одного мальчика: «Сколько среди них еврейских детей?» «Ей-богу, не знаю», — ответил он. «Мы никогда не интересовались этим. Для чего нам это знать? Мы все из Петрограда, вот и все». Как просто и мило, все из Петрограда. Сначала мы сидим на берегу моря возле огромной пушки и ведем беседу. Но нас начинают кусать комары, и мы уходим в казарму. Мой собеседник высокий, тщедушный на вид юноша, глаза его светятся мягким болезненным светом. Говорит он с польским акцентом. Юноша идет к своей койке и возвращается с картонкой. В ней аккуратно сложены плитки шоколада. «У меня в Нью-Йорке и дядя есть, он мне вчера уйму шоколада принес, угощайтесь и вы». Я беру шоколадку. «Палка о двух концах», — говорит он, и снова протягивает коробку. «Бог Троицу любит», — не отстает он от меня. Я делаю попытку отказаться, но не тут-то было, съедаю 3-ю. «А теперь, товарищ, съешьте за меня еще одну», — кричит новый мальчуган. «И за меня», — раздается со всех сторон. Я отказываюсь, говорю, что я не могу есть много шоколада. К тому же и не особенно люблю его. Но все мои доводы напрасны. Приходится съесть по шоколадке за каждого.